Валлахи, я выполнял твое повеление с покорной головой. Бей, эфенди, — кряхтелся нам ага. Ты нарочно завел нас в такую темень, где не увидишь даже кончика своего носа, старый пройдоха, — выругался Гритти. О, достойный! — всплеснул руками Синам ага. То, что уже продано и зовется Сахих, принадлежит тому, кто купил, и зовется Мюльк, и никто без согласия хозяина не смеет взглянуть на его собственность. Так мог ли я не спрятать то, что надо было скрыть от всех глаз, чтобы соловей не утратил разума от свежести этого редкого цветка северных степей? Он вырос там, где царит жестокая зима, и над замерзшими реками дуют ледяные ветры. Там люди прячут свое тело в мягкие меха, оно у них такое же мягкое. Они уже были около светильников, но не видели ничего. «Где же твой цветок?» — сгорал от нетерпения Гритти. «Он перед тобой, о достойный!» Ибрагим, у которого глаза были зорче, уже увидел девушку. Она сидела по ту сторону двух светильников, кажется, под нею тоже был коврик, а может, толстая циновка. Вся закутана в черное, с черным покрывалом на голове и с непрозрачным чарчафом на лице. Девушка воспринималась как часть этого темного, затхлого пространства, точно какая-то странная окаменелость, призрачный темный предмет без тепла, без движения, без малейшего признака жизни. Синам ага шагнул к темной фигуре и сорвал покрывало. Буйно потекло из-под черного шелка слепящее золото. Ударило таким неистовым сиянием, что даже опытный Луиджи, которого трудно было чем-либо удивить, охнул и отступил от девушки. Зато Ибрагима непостижимая сила как бы кинула к тем дивным волосам. Он даже нагнулся над девушкой, уловил тонкий аромат, струившийся от нее, заботы опытного Синам аги. Ему передалась тревога чужестранки, ее подавленность. И странно, но это действительно так, ее ненависть и к Нигму, и к Грите, и к Синам-аге, и ко всему вокруг, здесь, в затхлом мраке Бедестана и за его стенами во всем Стамбуле. — Как тебя зовут? — спросил он по-гречески, забыв, что девушка не может знать его язык. — У нее греческое имя, эфенди. Мигом кинулся к нему Синам ага. «Анастасия!» «Но ведь в ней нет ничего, что привлекало бы взгляды», — разочарованно произнес Гритти, уняв свое первое волнение. «Ты, старый обманщик, даже ступая одной ногой в ад, не откажешься от гнусной привычки околпачивать своих заказчиков». «О, достойный!» — снова заскулил Синам ага. «Не надо смотреть на лицо этой Геурки. Ибо что в том лице? Когда она разденется, то покажется тебе, что совсем не имеет лица из-за красоты того, что скрыто одеждой. Так показывай то, что скрыто у этой дочери диких Роксоланов. Ты ведь Роксолана?» — обратился он уже к девушке и протянул руку, чтобы взять ее за подбородок. Девушка вскочила на ноги, отшатнулась от Грити, но не испугалась его, не вскрикнула от неожиданности, а засмеялась. Может, смешон был ей этот глазастый турок с толстыми усами и густой бородой. «Не надо ее раздевать», — неожиданно сказал Ибрагим. «Но ведь мы должны посмотреть на эту Роксоланку, чтобы знать ее истинную цену», — пробормотал Луиджи. Он схватил один из светильников и поднес его к лицу пленницы. — Не надо. Я куплю ее и так. Я хочу ее купить. Сколько за нее? Незаметно для себя он заговорил по-итальянски. И то ли эта странная девушка поняла, о чем речь, то ли хотела выказать свое возмущение нахальным присвечиванием, которому прибегнул Гритти, Она громко, с вызовом засмеялась прямо в лицо Луиджи и звонким глубоким голосом бросила ему фразу на языке, показавшемся Ибрагиму знакомым, но непонятным.